Глава 12. Жорж Вилье, герцог Бекингем. Госпожа Бонасье и герцог Бекингем беспрепятственно вошли в Лувр. Всем было известно, что госпожа Бонасье принадлежит к штату королевы. На герцоге была форма мушкетеров де Тревилля, которые, как мы сказали, стояли в этот вечер в карауле. К тому же Жермен был на стороне королевы, а если бы что-нибудь случилось, госпожу Бонасье обвинили бы в том, что она привела в Лувр своего любовника, вот и только. Она брала на себя все преступление. Ее репутация была бы потеряна, это правда, но какую цену для света представляла репутация жены мелкого торговца? Герцог и молодая женщина, попав во внутренность двора, прошли еще приблизительно шагов 25 вдоль стены. И когда прошли это расстояние, госпожа Бонасье толкнула маленькую дверь, которая днем была открыта, а на ночь обыкновенно запиралась. Дверь отворилась, оба вошли и очутились в темноте. Но госпожа Бонасье знала все повороты и закоулки этой части Лувра, предназначенной для свиты. Она затворила за собою дверь, взяла герцога за руку, сделала несколько шагов ощупью, схватилась за перила, нащупала ногой первую ступеньку и стала подниматься по лестнице. Герцог сосчитал 2 этажа. Тогда они повернули направо, прошли длинный коридор, спустились опять одним этажом ниже, сделали еще несколько шагов. Госпожа Бонасье вложила ключ в замок, открыла дверь и пропустила герцога в комнату, освещенную только ночником, причем сказала: «Оставайтесь здесь, милорд-герцог, сейчас придут». После этого она вышла в ту же дверь, которую заперла на ключ, так что герцог очутился буквально пленником. Впрочем, оставшись, как мы сказали, в полном одиночестве, герцог Бекингем не чувствовал ни малейшего страха. Отличительной чертой его характера была любовь к приключениям и к романтическим похождениям. Храбрый, смелый, предприимчивый, не в первый уже раз он рисковал своей жизнью в подобных похождениях. Он узнал, что мнимое послание Анны Австрийской, в которое он поверил и приехал в Париж, было западней. И вместо того, чтобы вернуться в Англию, он, злоупотребляя тем положением, в которое был поставлен, объявил королеве, что не уедет, не повидавшись с ней. Сначала королева положительно отказала. Но затем стала опасаться, чтобы герцог в отчаянии не сделал какой-нибудь глупости. Она уже решилась принять его и упросить его тотчас же уехать, как вдруг в тот самый вечер, как было принято это решение, госпожа Бонасье, которой было поручено отправиться за герцогом и привести его в Лувр, была похищена. В продолжении 2 дней совершенно не знали, что с ней сталось, и дело остановилось на полпути. Но как только она освободилась, как только снова вступила в сношение с Деляпортом, дела пошли своим чередом, и она только что исполнила опасное поручение, которое, если бы не была арестована, исполнила бы 3 днями раньше. Бекингем, оставшись один, подошел к зеркалу. Одежда мушкетера удивительно шла к нему. В это время, когда ему было 35 лет, он по справедливости считался самым элегантным джентльменом и самым изящным кавалером Франции и Англии. Любимец 2 королей, миллионер, всемогущий в королевстве, который он приводил в волнение по своей фантазии и успокаивал по своему капризу, Жорж Вилье, герцог Бекингем, вел жизнь, полную такими баснословными событиями, которые, становясь легендарными, остаются в памяти в продолжении целых столетий, на удивление потомству. Полагаясь на самого себя, убежденный в своем могуществе, уверенный, что законы, управляющие другими людьми, не могут коснуться его, он всегда шел прямо к предназначенной им цели, хотя бы эта цель была так высока и ослепительна, что другому показалось бы безумием только помыслить о ней. Действуя именно так, ему и удалось несколько раз видеться с прекрасной, гордой Анной Австрийской и силой обольщения — заставить ее полюбить себя. Жорж Вилье стал, как мы сказали, перед зеркалом, поправил свои прекрасные волнистые волосы, примятые немного шляпой, закрутил усы и с сердцем, исполненным радости, счастливый и гордый достижением так давно ожидаемой и желанной минуты, он самодовольно улыбнулся сам себе. В эту минуту дверь, скрытая обоями, отворилась, и показалась женщина. Бекингем увидел это появление в зеркале и вскрикнул. Это была королева. Анне Австрийской было тогда 26-27 лет, то есть она была в полном расцвете своей красоты. Ее походка была походкой королевы или богини. Ее глаза с изумрудным отливом были замечательно красивы и в то же время выражали кротость и величие. У нее был маленький ротик, и хотя ее нижняя губа, как вообще у членов австрийского дома, слегка выдавалась вперед, он был в высшей степени грациозен, когда она улыбалась, но зато носил выражение глубокого презрения в минуту гнева. Нежность и бархатистость ее кожи были известны. Ее руки были поразительной красоты, и все поэты того времени воспевали их, называя несравненными. Наконец, ее волосы, которые из светло-русых, какими они были в молодости, сделались каштановыми, были слегка завиты и сильно напудрены. Они восхитительно обрамляли лицо ее, которому самый строгий критик не мог бы пожелать ничего более, как только немного поменьше румян, и самый требовательный ваятель — немножко более изящества в очертании носа. На одну минуту Бекингем остановился, точно ослепленный. Никогда Анна Австрийская не казалась ему такой прекрасной на балах, на праздниках, на каруселях, как в эту минуту, одетая в простое белое атласное платье. Ее сопровождала Донна Стефания, единственная из ее приближенных испанок, которая не была изгнана ревностью короля и преследованиями Ришелье. Анна Австрийская сделала два шага вперед. Бекингем бросился к ее ногам и, прежде чем королева успела помешать ему, поцеловал подол ее платья. «Герцог, вы уже знаете, что это не я писала вам». «О, да, королева, да, ваше величество!» — вскричал герцог. «Я знал, что был сумасшедшим, безумцем, вообразив, что снег оживится, что мрамор согреется. Но что делать? Когда любят, легко верится в любовь. К тому же у меня не все потеряно в этом путешествии, так как я вижу вас». «Да», — отвечала Анна. «Но вы знаете, как и зачем я вижусь с вами. Нечувствительный ко всем моим страданиям, вы упорно остаетесь в городе, рискуете вашей жизнью и заставляете рисковать меня моим счастьем. Я согласилась увидеться с вами для того, чтобы сказать вам, что нас все разделяет. Глубина моря, вражда королевств, святость клятв. Было бы святотатством бороться против стольких препятствий, милорд. Я вижусь с вами, наконец, для того, чтобы сказать вам, что мы не должны с вами больше видеться». «Говорите, говорите, королева», — сказал Бекингем. «Приятность вашего голоса смягчает суровость ваших слов. Вы говорите о святотатстве. Но святотатство именно в разлуке двух сердец, созданных Богом один для другого». «Милорд», — вскричала королева, — «вы забываете, что я никогда не говорила, что люблю вас. Но зато вы также никогда не говорили, что не любите меня. И право, если бы вы сказали это... Подобные слова со стороны вашего величества были бы большой неблагодарностью, потому что скажите мне, где можно найти любовь, подобную моей? Любовь, которую ни время, ни разлука, ни отчаяние не могут потушить. Любовь, которая довольствуется оброненной ленточкой, брошенным взглядом, нечаянно вырвавшимся словом. 3 года уже прошло с тех пор, как я увидел вас, королева, в первый раз. 3 года протекло таким образом с тех пор, как я люблю вас. Хотите, чтобы я рассказал вам, как вы были одеты в тот первый раз, когда я увидел вас? Хотите, я расскажу вам малейшую подробность украшений вашего туалета? Слушайте, я точно теперь еще вижу вас. Вы сидели на подушке по испанскому обычаю. На вас было зеленое атласное платье, вышитое золотом и серебром, с длинными ниспадающими рукавами, прикрепленными на ваших прекрасных, восхитительных руках огромными бриллиантами. На вас были высокие брызжи, на голове маленький чепчик под цвет вашего платья, а на чепчике перышко цапли. О, слушайте, слушайте, я закрываю глаза и вижу вас такой, какой вы тогда были. Когда я их открываю, я вижу вас такой, каковы вы теперь, то есть во 100 раз еще прекраснее. Какое сумасшествие! Какое безумие! — прошептала Анна Австрийская, не имевшая мужества рассердиться на герцога за то, что он так хорошо сохранил в сердце ее портреты. Какое безумие поддерживать бесполезную страсть подобными воспоминаниями! Но чем же хотите вы, чтобы я жил? У меня нет ничего, кроме воспоминаний. Это мое счастье, мое сокровище, моя надежда. Каждый раз, что я вас вижу, одним бриллиантом прибавляется больше в ларчике моего сердца. Это будет четвертый бриллиант, что вы роняете, а я поднимаю, потому что в 3 года, королева, я вас видел всего 4 раза. Первый раз, который я вам только что описал, второй у госпожи де Шеврёз, третий в Амьенских садах. «Герцог», — сказала королева краснея, — «не напоминайте об этом вечере». «О, напротив, королева, будемте говорить о нем. Это один из счастливейших вечеров моей жизни. Помните, какая была прекрасная ночь? Какой был теплый, благоуханный воздух? Какое было голубое небо, все усеянное звездами? Ах, тот раз, королева, я мог быть с вами наедине хоть минуту. Тот раз вы готовы были мне все сказать, все доверить одиночеству вашей жизни, печали вашего сердца. Вы опирались на мою руку, вот на эту. Я чувствовал, наклоняя голову в вашу сторону, как ваши прекрасные волосы касались моего лица. И при каждом прикосновении я дрожал с головы до ног. О, королева, королева, вы не знаете, сколько небесного блаженства, райской радости заключает в себе подобная минута. Слушайте, все мои богатства, все состояние, мою славу, все дни, которые остается мне жить, я пожертвую вам за подобную минуту, за подобную ночь, потому что в эту ночь, королева, в эту ночь, клянусь вам, вы любили меня. Милорд, возможно, что влияние местности, очарование этого чудного вечера, обаяние вашего взгляда, одним словом, тысячи этих мелких случайностей, соединяющихся иногда для того, чтобы погубить женщину, столпились около меня в этот роковой вечер. Но вы видели, милорд, королева пришла на помощь женщине, силы которой слабели. При первом слове, которое вы осмелились сказать мне, при первой дерзости, на которую нужно было ответить, я позвала. О, да, да, это правда. И другая любовь не устояла бы против такого испытания. Но моя любовь стала от этого еще пламеннее, еще беспредельнее. Вы думали уйти от меня, вернувшись в Париж? Вы думали, что я не посмею оставить сокровище, которое мой государь доверил мне и поручил моему присмотру? Ах, что мне за дело до всех сокровищ в мире, что для меня значат все земные короли? 8 дней спустя я вернулся, королева. В этот раз вам нечего было мне сказать. Я рисковал милостью короля, моею жизнью, чтобы видеть вас 1 секунду. Я даже не дотронулся до вашей руки, и вы простили меня, видя меня таким покорным, таким раскаявшимся. Да, но клевета воспользовалась всеми этими безумствами, в которых я не принимала никакого участия. Вы хорошо сами это знаете, милорд. Король под влиянием кардинала наделал страшного шума. Прогнали госпожу де Верне, Пютанж сослан, госпожа де Шеврёз впала в немилость, и когда вы в качестве посланника хотели вернуться во Францию, сам король, вы, милорд, помните это, воспротивился этому. О, Франция поплатится войной за отказ короля. Я не могу видеть вас больше, королева. В таком случае я хочу, чтобы каждый день вы слышали обо мне. Какую цель, думаете вы, имела экспедиция Ре и союз с протестантами Ля Рошеля, который я проектирую? Удовольствие видеть вас. У меня нет надежды с оружием в руках проникнуть в Париж, я это хорошо знаю. Но эта война повлечет за собой мир, для этого мира необходим будет посредник, и этим посредником буду я. Тогда мне не посмеют отказать. Я снова вас увижу и на минуту буду счастлив». 1000 людей заплатят, правда, за мое счастье своей жизнью. Но что мне до этого, лишь бы только мне видеть вас? Все это может быть безумно, глупо, но скажите мне, есть ли у какой-нибудь женщины более влюбленный поклонник? Какая королева имеет более ревностного, горячо преданного слугу? Милорд, милорд, в вашу защиту вы высказываете такие вещи, которые еще более служат к вашему обвинению. Милорд, все эти доказательства любви, которые вы хотите мне дать, почти преступление. Потому что вы меня не любите, королева. Если бы вы меня любили, то взглянули бы на это совсем иначе. Если бы вы меня любили... О, если бы вы меня любили, это было бы слишком большим счастьем, и я сошел бы с ума. А госпожа де Шеврёз, о которой вы только что сейчас говорили, госпожа де Шеврёз не была так жестока, как вы. Голланд любил ее, и она отвечала ему. «Госпожа де Шеврёз не была королевой», — прошептала Анна Австрийская, побежденная против воли выражением такой любви. «Так вы любили бы меня, если бы вы не были ею королева? Скажите, вы любили бы меня тогда? Так значит, я могу думать, что только одно величие вашего звания заставляет вас быть жестокой ко мне. Так я могу думать, что если бы вы были госпожой де Шеврёз, то бедный Бекингем мог бы надеяться. Благодарю за эти сладкие слова. О, моя прекрасная королева, тысячу раз благодарю! О, милорд, вы не так поняли, не так истолковали мои слова. Я не хотела сказать... Молчите, молчите, — сказал герцог. Если я счастлив одним заблуждением, не будьте жестоки, не отнимайте его от меня. Вы сами сказали, что мне поставили западню. Может быть, я за это поплачусь жизнью, потому что странно, с некоторого времени у меня есть предчувствие, что я скоро умру. И герцог улыбнулся грустной и вместе с тем прекрасной улыбкой. «О, боже мой!» — вскричала Анна Австрийская с выражением ужаса, который доказывал, что она принимала в герцоге гораздо более участие, чем хотела показать. «Я не говорю вам об этом для того, чтобы вас испугать, королева. Нет, даже смешно, что я вам говорю об этом, и поверьте, что подобные сны нисколько не тревожат меня. Но это слово, которое вы только что сказали, эта надежда, которую вы мне почти дали, вознаградит меня за все, даже за мою жизнь». «Знаете, герцог, — сказала Анна Австрийская, — у меня тоже есть предчувствие. Я тоже вижу сны. Мне снилось, что я вижу вас лежащим, раненым, окровавленным. В левый бок. Не правда ли, ножом? — перебил Бекингем. «Да, именно так, милорд, именно так. Раненого в левый бок ножом. Кто мог сказать вам, что я видела такой сон? Я доверила его только одному Богу, да и то только в своих молитвах. Я ничего не хочу больше. Вы меня любите, королева». «Я вас люблю? Я?» «Да, вы. Разве Бог послал бы нам одни и те же сны, если бы вы меня не любили? Были бы у нас одни и те же предчувствия, если бы наши оба существа не сливались сердцем. Вы меня любите, королева, и вы будете меня оплакивать!» «О, Боже, Боже мой!» — вскричала Анна Австрийская. «Это больше того, что я могу перенести! Слушайте, герцог, заклинаю вас именем неба, уезжайте, удалитесь! Я не знаю, люблю я вас или не люблю, но знаю только, что я не буду клятва преступницей. Сжальтесь же надо мной и уезжайте! О, если удар вам будет нанесен во Франции, если вы умрете во Франции, если бы я могла вообразить, что ваша любовь ко мне может быть причиной вашей смерти, я бы никогда не утешилась, я бы сошла с ума. Уезжайте же, уезжайте, умоляю вас! О, как вы прекрасны, говоря это! О, как я люблю вас, — сказал Бекингем. Уезжайте, уезжайте, умоляю вас, и возвращайтесь после. Возвращайтесь посланникам, министрам, возвращайтесь окруженные гвардейцами, которые будут защищать вас, слугами, которые будут заботиться о вас, и тогда я не буду больше опасаться за вашу жизнь и буду счастлива снова увидеть вас. О, правда ли то, что вы мне говорите? Да. Если так, дайте мне какой-нибудь залог вашего благоволения, какую-нибудь вещь, принадлежащую вам, которая бы мне напоминала, что все это я видел не во сне, что-нибудь, что вы носили, что я мог бы носить в свою очередь, кольцо, ожерелье, цепочку. И вы уедете? Уедете, если я вам дам то, что вы просите? Да. Сию же минуту? Да. Вы оставите Францию? Вы вернетесь в Англию? Да, клянусь вам. Подождите. В таком случае подождите. И Анна Австрийская пошла в свою комнату и почти сейчас же вернулась, держа в руке маленький ящичек розового дерева с ее вензелем, инкрустированный золотом. «Вот, милорд-герцог, — сказала она, — возьмите и сохраните это на память обо мне». Бекингем взял ящичек из ее руки и вторично упал перед ней на колени. «Вы обещали мне уехать», — сказала королева. «Я сдержу слово. Вашу руку, королева, и я уезжаю». Анна Австрийская, закрыв глаза, протянула ему руку, а другой оперлась на Стефанию, потому что чувствовала, что силы ее слабеют. Бекингем страстно прильнул губами к этой прекрасной руке и затем, поднявшись, сказал: «Ранее, чем через 6 месяцев, если только я не умру, я снова увижу вас, королева. Хотя бы мне пришлось перевернуть для этого весь мир». И верный данному им обещанию, он стремительно вышел из комнаты. В коридоре он встретил ожидавшую его госпожу Бонасье, которая с теми же предосторожностями и также счастливо вывела его из Лувра.